Потерянная ручка. Лёшка прибежал домой, заплаканный и злой. Швырнул в угол ранец. Потом долго возился со шнурками на ботинках. Наконец поднял голову. И только тогда заметил маму. Все это время она стояла в проеме двери и озабоченно, печально наблюдала за сыном. «Что-то случилось, сыночек, ангел мой?» — участливо спросила мама, когда взгляд Лёшки наконец встретился с ее взглядом. «Ангел!» — обиженно надул губы мальчик и снова расплакался. «Это только для тебя, ангел! А Генка и Петька снова всю дорогу меня дразнили!» Лёшка стал перед зеркалом и начал корчить рожи. Он и сам не понимал, то ли передразнивал своих обидчиков, то ли пытался кривлением успокоить внутреннюю боль. «Жадина, говядина, зеленый огурец! На полу валяется, никто его не ест!» Обидные слова все еще жгли его сердце, и он никак не мог успокоиться. Лёшка показал зеркалу язык, а потом бросился в свою комнату на кровать. Мама неслышно подошла и села на самый краешек. Лёшка притих, словно чего-то ожидая, и вскоре почувствовал, как на его голову опустилась мягкая, нежная рука мамы и начала перебирать светлые шелковистые волосики мальчугана. Через несколько минут Лёшка почувствовал, наконец, желанное облегчение. Приподняв голову, он немного лукаво взглянул на маму и засмеялся. Ему вдруг стало легко и радостно. «Как хорошо, что ты у меня есть, мам!» Лёшка вскочил на ноги и крепко-крепко обнял свою дорогую мамулю. Мама тоже улыбнулась, но глаза её почему-то оставались грустными. Лёшка понял. «Ты хочешь знать, что случилось?» «Да?» Мама кивнула. «Но я никакой не жадина!» Очередная волна гнева вновь накатила на Лёшку, и он принялся кричать. «Да! Я не дал Генке свою новую машинку! Но понимаешь, мам, я ведь столько сидел над этой моделью! Сам ее придумал! И собрал из старых деталей Лего! А Генка, я же знаю, он все развалит и разломает! Он ни с чем не умеет обращаться! И, конечно, я пожалел дать ему мое изобретение!» Лёшка замолчал и уставился на маму с чувством собственной правоты. А та неожиданно рассмеялась, и в глазах ей уже не было ни капельки печали. «Сынок, я расскажу тебе историю из собственной жизни. Еще когда я училась на факультете журналистики, была у меня любимая ручка. С виду совсем простенькая, железная, немного даже поцарапанная. Чтобы поменять в ней стержень, нужно было нажать сверху на защелку, и тогда снизу разжимали железные щупальца, и старый стержень легко выпадал. Вроде ничего особенного в ней и не было. Но как я боялась потерять свою любимицу! И на экзамены шла с ней, и все статьи и заметки писала только ею. И вот однажды ручка моя пропала. Несколько раз я перетряхнула сумку, надеясь, что она затерялась среди вещей. Но все было бесполезно. Я так разволновалась, что у меня стали дрожать руки, представляешь? А к голову подступил комочек слез. Мысль о том, что любимая ручка потерялась, причиняла мне огромную боль. Я не представляла себе, как буду жить без нее дальше. А воображение уже начало рисовать жуткие картинки из будущего. Вот я заваливаю экзамен, а вот Мою статью отказываются публиковать в газете. Словом, мир, спокойствие полностью покинули мою душу. Вообрази, Лёшка, я сидела на лавочке в сквере, обхватив колени руками, и плакала, как маленькая девочка. Чувство обиды и несправедливости все росло, и я даже начала упрекать Бога. «Как же так, Господи? Ну почему ты допустил, чтобы пропала моя ручка? Я ведь так ее любила! Я доверяла ей самые сокровенные мысли, а она записывала их на бумаге. Мы вместе прошли столько путей и дорожек, и вот она исчезает так глупо и нелепо. Долго я так плакала и причитала, и когда, наконец, поднялась с лавочки, то почувствовала себя полностью опустошенной. Дорогой только и думала о ручке. Где же я могла ее оставить? Скорее всего, в регистратуре поликлиники, когда записывала время работы врача. Но разве от этого легче? И все же, Лешка, какое бы ни было горе у человека, бесконечно переживать он не может. Вот и я через какое-то время успокоилась и решила заглянуть в Библию. Жаль, что мне сразу не пришла эта мысль в голову. Ведь сколько раз в трудные минуты жизни Господь посылал слова утешения и ободрения через Святое Писание. Я перелистывала странички Нового Завета, и на душе становилось легче и светлее. А потом тихонько прошептала: «Господи, прости, что оскорбила Тебя своей обидой и ропотом. Я сама не знала, что говорила. Мне сейчас очень плохо и больно, но ведь Ты любишь меня и заботишься обо мне. Я не понимаю, почему со мной случилось это несчастье, но доверяю Тебе. И раз Ты допустил в моей жизни такое, значит, для чего-то это нужно. Помоги мне и пошли свое утешение». В этот момент мои глаза остановились на стихах из Евангелия от Матфея. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Эти слова я читала и слышала много раз, но в тот момент они меня просто поразили. Я увидела себя как бы со стороны. Вот рыдает девушка на скамейке. Из-за чего? Может, она потеряла близкого человека? Может, она узнала о серьезной болезни кого-то из родных? Но нет, она оплакивает всего лишь потерянную ручку. И мне вдруг стало очень стыдно. Сколько вокруг людей, которые живут с действительно серьезными проблемами. Детки в инвалидных колясках, которые никогда не смогут ходить. Взрослые, потерявшие в результате аварии ноги, руки, зрение. И многие из этих людей не поддались отчаянию. Они продолжают жить и радоваться даже немногому, в то время как я сделала трагедию из такой мелочи. Лёша, это был урок от Бога. Я поняла, что Господь хочет мне этим сказать. Если я хочу быть счастливой, гораздо важнее приобретать сокровища на небесах, нести людям любовь и добро, помогать тем, кто в этом нуждается, делиться тем, что у тебя есть. Это, конечно, не все, но пускай Господь сам подскажет тебе через молитву и слово, какие сокровища еще ты можешь приобрести. Я закрыла Библию и улыбнулась. мир в сердце был восстановлен. Я снова ощущала огромную Божью любовь и восхищалась его мудростью. А вечером на всякий случай зашла в поликлинику. И представь себе, на столике у окошка регистратуры лежала она, моя дорогая и любимая ручка. Я аккуратно взяла ее в руки. Несколько минут пристально рассматривала, а потом почувствовала, что в моем сердце уже что-то изменилось. Ручка – это такая мелочь. Но Бог может любую мелочь использовать для того, чтобы открыть нам свою любовь. Лёшка слушал с замиранием сердца, а потом восхищенно выдохнул. «Мам, а где сейчас эта ручка? Дай мне посмотреть на нее». «Ее больше нет, сынок, она снова потерялась, причем буквально через неделю после первого случая. Но на этот раз я уже не плакала и не страдала, ведь я приобрела нечто гораздо большее – свидетельство Божьей любви и его неустанной заботы о мне». На следующий день Лёшка пришел из школы радостный и с немного важным видом. Как бы, между прочим, за обедом он произнес: «Знаешь, мам, я все-таки дал Генке поиграть с машинкой. Я подумал, если мне приятно играть с этой машинкой, то нужно сделать так, чтобы было приятно и другим».